Глава 15. Летающая перчатка. На какое-то время Хедли оцепенел. Затем он нагнулся и забрал перчатку из безвольной руки Кристофера Пола. Подойдя к окну, он рассмотрел ее в сероватом свете дня. Ветви огромного клена, только-только начинавшего желтеть, почти касались его лица. Из разбитого окна тянуло холодом. Хедли коснулся пятен позолоты, потом провел пальцем по другим пятнам, еще не высохшим окончательно. «Кровь», — сказал он. Тихое слово эхом прокатилось по гостиной. В этой большой комнате с мрачными книгами и извительными гравюрами Хогарта на стенах оно казалось еще более безобразным. Неторопливо вернувшись к столу, спокойный и неумолимый, Хедли поднял с пола ключик. Отступив на несколько шагов, чтобы получше его разглядеть, он на этот раз оказался на фоне высокой кожаной ширмы, украшенной языками пламени и желтыми крестами. Лицо Хедли казалось серым, глаза сузились и потемнели, поджатая челюсть выдавала удовлетворение. Из своего кармана он достал ключ, который Карвер дал ему внизу, ключ от двери на лестничной площадке. Он приложил один к другому и посмотрел на свет. Они точно совпадали. Затем он положил ключи в разные карманы. «Теперь, мистер Пол», — проговорил он, — «вы должны будете рассказать нам, каким образом у вас очутилась эта перчатка». «Говорю же вам, я не знаю», — воскликнул тот, издав при этом подобие стона. «Неужели вы не можете дать человеку возможность собраться с мыслями? Может быть, если мне дадут сосредоточиться, я смогу до конца разобраться во всей этой чертовщине. У меня есть чувство, не могу сообразить, откуда это оно у меня появилось. Откуда? Кажется, разговаривал с какой-то женщиной на лестнице». «Нет, это была тетушка Стефенс. Она еще положила мне мой галстук в карман. Тогда везде горел свет. Не знаю, почему я это запомнил». «Вам известно, кому принадлежит перчатка?» «Боже милостивый, она не моя. Уберите ее, что вам трудно? Откуда мне узнать?» Он посмотрел на нее с сомнением. Так человек мог бы смотреть на змею после того, как его уверили, что она не кусается, и он решил подойти к ней поближе. «Женская перчатка может принадлежать кому угодно. Послушайте, старина, плесните мне еще глоточек, если вас не затруднит. Я вполне трезв. Чувствую я себя паршиво, но я трезв. Черт меня побери, если я знаю, чья она». «Вы, мистер Боскомб?» Ноздри Боскомба шевельнулись, но сам он остался стоять неподвижно, опершись спиной на буфет и сложив руки на груди. Он вновь боролся с собой. На перчатку он едва взглянул. «Никогда раньше ее не видел». «Вы в этом уверены?» «Совершенно уверен». «Я также уверен в том, что вы готовы совершить самую большую ошибку в своей жизни. Извините». Он поправил тонкое пенсне на носу и, мягко пройдя к столу, взял рюмку Пола. «Вчера ночью», — продолжал Хедли, — «вы сказали, что мы будем должны прийти к вам за советом, прежде чем закончится расследование. Вы заявили, что у вас есть что сказать нам. Хотите вы сделать это сейчас?» «Я хочу ответить вопросом на вопрос». Боскомб взял со стола рюмку Пола, но не поворачивался. «Что вы думаете по поводу этой перчатки?» «Мне ни к чему особенно напрягать воображение», — ответил главный инспектор. «Когда я вижу буквы «ЭК» на подкладке». Боскомб повернулся в холодной ярости. Именно на это только и хватит вашего глубокого интеллекта. А теперь я скажу вам одну вещь. Элеонора не носит фамилию Карвер. Ее зовут, да будет вам известно, Смит. На вещах, принадлежащих ей, вспомнил! Вдруг воскликнул Пол. «Элеонора! Ну, конечно!» Ему пришлось выпрямиться в кресле. Он сидел, пытаясь ухватиться за свои короткие усы. Багровый цвет его лица начал бледнеть. Он стал похож на толстого неудачника, но в первый раз казался уверенным в себе. «Элеонора! В холле!» «Вы видели ее в холле?» «Тише, тише! Не дергайте меня!» Запротестовал Пол с жалобной настойчивостью, словно память его могла пролиться, как вода из переполненной кастрюли, стоило ему лишь шевельнуть головой. «Разве не так было? Что-то начинает вырисовываться. Конечно, это не имеет никакого отношения к вашему несчастному полицейскому. Элеонора... О, нет. Но раз уж вам так хочется знать... «Послушайте, а что же все-таки произошло? Может быть, если бы вы рассказали мне, что...» Хэдли с видимым усилием подавил свое нетерпение. «Вспоминайте все, что можете вспомнить без посторонней помощи. Нам не нужны показания, которые вы исказите, чтобы они соответствовали вашему представлению о происшедшем. Итак...» «Ну что ж, тогда вспомнил отчасти. Меня только смущают ваши слова о том, что я добрался сюда так рано», — пробормотал Пол с упрямым видом. «Черт возьми, в конце концов, ведь был же ужин. Или не было? Не знаю. Во всяком случае, я проснулся... Где?» «В своей комнате». «Видите ли, было темно, и я не знал, где я и как сюда попал, и в голове стоял такой туман, что я было подумал, будто все еще сплю. Я сидел в кресле, и мне было холодно, поэтому я ощупал плечо и убедился, что наполовину раздет. Туфли тоже сняли. Потом я вытянул руку и наткнулся на лампу. Дернув выключатель, я обнаружил, что действительно нахожусь у себя». Но свет был какой-то не такой. Да клянусь Богом! Теперь вспомнил. Помнится, что-то, какая-то мысль засела в подсознании и тревожила меня. Как-то сразу вдруг я вспомнил. Я подумал, черт побери, который час? Я же должен попасть на ужин. Но я не мог двигаться по прямой, и комната вся как-то... перекосилась, так что часов я не нашел, поэтому я сказал себе: «Кит, старина, ты все еще пьян, как сапожник, но ты должен попасть на тот ужин». Потом я стал все кругами и кругами ходить по комнате, пока не услышал откуда-то бой часов». Он вдруг задрожал. Хэдли, уже доставший блокнот, подсказал: «Вы помните время?» «С абсолютной точностью, старина. Полночь. Я считал. Помню, потому что нашел пижаму. Было холодно. И сел на кровать, чтобы обдумать положение. Я решил, что еще могу попасть на ужин, если мне удастся раздобыть хотя бы глоток, чтобы не упали обороты. Потом... Нет, тут опять провал. Как встал с кровати, не помню. Видите ли, в следующий момент я уже стоял в платяном шкафу среди костюмов и прочей одежды и никак не мог удержаться прямо, но в руке у меня была фляжка. Там оставалось чуть-чуть, и я отхлебнул глоток, но тут же подумал: послушай, старина, этого не хватит, чтобы не упали обороты. Я всегда чувствую себя уютнее с полной бутылкой». Потом я каким-то образом очутился в холле, в полной темноте. «Как это случилось?» «Я не могу... Нерчет, возьми... Могу...» По мере того, как неуловимый образ по частям выплывал из тумана, Пол приходил во все большее возбуждение. Он яростно ткнул пальцем в Боскомба, который принес ему очень слабые виски, но виски не попробовал. «Это были вы?» «Вспомнил?» «Ну, конечно!» «Я подумал, старина Боскомб, у него всегда найдется в буфете бутылочка чего-нибудь изысканного. Потом я подумал, что он расстроится, если я войду вот так среди ночи, разбужу его и попрошу выпить. Некоторые этого не любят. Но он же никогда не держит дверь на запоре. А ну-ка я тихонько прокрадусь, шуметь не буду, вот так и стяну бутылочку». «Продолжайте». «Сказано, сделано. Тихонько. На цыпочках. Свет я у себя выключил. Но этот последний глоток... скверно. Все расползлось перед глазами, даже в темноте. Голова пошла кругом. Не мог найти дверь. Жуть». Его опять передернуло. Потом я открыл дверь, очень тихо, заметьте, и шагнул в темноту. В руке у меня была фляжка. Помню, что... «И что вы увидели?» — спросил Хедли. Его голос прозвучал хрипло. «Не знаю. Что-то... кто-то двигался. Мне показалось, что я услышал что-то, но я не уверен на 100%. Леонора, да. Вы готовы в этом поклясться?» «Я знаю, что это было», — с вдохновением забормотал Пол. «Меня тогда осенило. Леонора собирается встретиться с тем парнем на крыше. Они, знаете ли, встречаются иногда. Помню, я время от времени собирался над ними подшутить. Все это казалось мне жутко смешным. Я подумал, послушайте-ка, а испугается она, если я подкрадусь сзади и крикну «Бу!»» Потом на душе стало скверно от этих мыслей, и я подумал: «Бедный чертенок, какие у нее-то развлечения, никаких, знаете ли, нет». Я сказал себе: «Ты скотина, вот кто ты такой, настоящее животное, раз смог подумать о том, чтобы прервать ее». Он был настолько возбужден и воодушевлен собственным благородством, что даже сейчас глаза его увлажнились. Когда он допивал виски с содовой, рука его дрожала. «Послушайте, мистер Пол», — сказал Хедли с каким-то неистовым терпением, «нам все равно, что вы подумали. Никому не интересны ваши мысли. Все дело заключается в том, что вы видели. Когда вам придется свидетельствовать на дознании...» «Дознании?» — пробормотал Пол, дернув головой. «Что за чушь? О чем вы говорите? Я постарался оказать дружескую услугу. То, что вы видели или подумали, что видели, был человек, которого убивали. В состоянии вы это понять? Человек, которого ударили кинжалом в горло. Вот так!» И он, шатаясь, преодолел последние ступени и умер здесь, в этих дверях. Хедли прошел через комнату и распахнул их. «На полу еще можно видеть пятна крови. А теперь выкладывайте все. Расскажите нам, что слышали, как обнаружили эту перчатку и как случилось, что никто не видел вас, когда дверь была открыта несколько минут спустя. Или вполне возможно, что присяжные на суде вынесут заключение о преднамеренном убийстве, совершенном вами». «Вы хотите сказать?» — произнес тот, внезапно насторожившись и вцепившись в подлокотники кресла. «Что как раз это я и слышал». «Слышали?» «Звук был какой-то странный, будто кто-то подавился, а потом запнулся, но не упал. Я подумал, это из-за того, что она услышала меня и перепугалась. Поэтому я нырнул вниз. «Как далеко вы находились от лестницы в тот момент?» «Не знаю. Все как в тумане». «Погодите, однако. Я должен был находиться на приличном расстоянии от нее, поскольку был совсем рядом с моей дверью. Или нет?» «Не помню. Но когда я нагнулся, я коснулся чего-то или отшвырнул ногой, не помню, что именно сделал, и это была эта самая перчатка». «Вы пытаетесь убедить нас, что нашли эту перчатку в стороне от лестницы?» «Полноте, это уж слишком!» «Говорю вам, это правда! Чертовски скверная манера вот так сразу сомневаться в моих словах! Послушайте, я не знаю, где это было, но перчатка лежала на полу, потому что я едва не выронил фляжку, подбирая ее, и по полу тянуло холодом. Я решил нырнуть обратно в комнату и подождать, пока она уйдет. Так я и сделал. Очень тихо, знаете ли, на цыпочках. Потом я не знаю, что случилось. Я даже не помню, как попал к себе в комнату. Очнулся я уже при дневном свете. Я лежал на кровати, по-прежнему полуодетый, и чувствовал себя просто ужасно». «Зачем вы подобрали перчатку?» «Я старался... хотел оказать услугу, черт побери!» Жалобно запротестовал расстроенный Пол. Его глаза опять затягивала тусклая пелена. «По крайней мере, я так думаю». «Ну да, конечно. Я подумал, юная леди потеряла перчатку. Бедняжка. Найдет ее там тетушка Стефенс, быть беде. Бедная девочка. Отдам-ка я ей эту перчатку завтра и скажу: так-так, знаем, где вы гуляли прошлой ночью». «Послушайте, старина, я неважно себя чувствую. Может быть, если у меня будет время, я вспомню еще что-нибудь. Кажется, я припоминаю...» Он взъерошил волосы и тупо потряс головой. «Нет, исчезла. Но, знаете, сейчас, когда я все время об этом думаю, я, похоже, вспоминаю». Доктор Фелл, хранивший до сих пор молчание, грузно двинулся вперед. И он все еще сжимал в зубах длинный окурок потухшей сигары, но сейчас вынул его и положил в пепельницу, а потом посмотрел сверху вниз на Пола. «Помолчите минутку, Хэдли!» — прогремел он. «От этого зависит жизнь человека. Давайте посмотрим, не смогу ли я помочь вашей памяти, молодой человек. Вспомните вчерашнюю ночь. Вы сейчас находитесь на площадке в полной темноте. Вы говорите, что по полу тянуло холодом. Теперь переключитесь на дверь рядом с лестницей, ту, которая ведет на крышу, куда, по-вашему, направлялась Элеонора. Вы бы заметили это, если бы холодом тянуло, потому что эта дверь была открыта». «Да, клянусь Господом, была!» — воодушевился Пол, сев прямо. «Абсолютно! Теперь я уверен. Как раз об этом я и раздумывал, потому что...» «Не подсказывайте ему, Фелл!» — оборвал его Хэдли. «Он вспомнит все, что вам будет угодно. Сейчас я ничего ему не подсказываю. Итак, мой юный друг, память понемногу возвращается к вам, не так ли? Почему вы уверены, что она была открыта?» Он указал тростью на дверь. «Потому что люк на крышу тоже был открыт», — ответил Пол. Последовало молчание. Все опять запуталось. Мельсон скользнул взглядом мимо обширного плаща доктора Фелла на тускло поблескивающий металлический наконечник его трости, которую он держал горизонтально, и дальше на полное лицо Пола, белеющее на фоне высокого синего кресла. В глазах молодого человека разгорался огонек возвращающегося сознания и, более того, уверенности. Ему нельзя было не поверить. «Все это чистейшей воды надувательство», — мрачно сказал Хэдли. «Отойдите, Фелл. Я не могу допустить, чтобы подобные вещи вытягивались из свидетеля. Видите ли, мистер Поул, дело в том, что надежный свидетель, он, кстати, был трезвым в тот момент, показал, что крышка люка была плотно закрыта на засов, когда он осматривал ее вскоре после убийства. А дверь, ведущая на крышу, была заперта, и ключ от нее утерян. Пол тяжело откинулся на спинку кресла. В выражении его лица медленно проступило нечто, что нельзя уже было принять за слабость или желание разжалобить собеседника. «Послушайте, старина», — тихо проговорил он, — «меня начинает несколько утомлять то, что люди взяли за правило называть меня лжецом. Если вы полагаете, что мне доставило удовольствие рассказывать вам, каким безмозглым ослом я оказался, подумайте еще раз. Я делаю все, что могу. Я знаю, где правда, и выскажу ее вам в лицо в присутствии всех коронеров, сколько их ни наберется отсюда до Мельбурна. Дверь была открыта, и люк тоже. Я знаю это потому, что видел лунный свет». «Лунный свет?» «Именно. Если ту дверь открыть, за ней окажется прямой проход без всяких окон. Он ведет вглубь дома. В конце его есть деревянная лестница, вроде стремянки. Над ней небольшой чулан, очень низкий. Там даже не выпрямишься. И сразу люк». «Это я знаю точно. Когда-то мы подумывали о том, чтобы устроить небольшой сад для отдыха на плоской части крыши. Ничего из этой затеи не вышло, там трубы со всех сторон, слишком много дыма. Но я знаю, как там все устроено. Я уверен в том, что видел. Это была как бы полоса лунного света на полу прохода. Если я мог видеть проход, значит, дверь была открыта. Если я мог видеть лунный свет, значит, был открыт люк. Это однозначно. Люк был открыт, и спорить тут нечего. Черт меня возьми совсем. Теперь я понимаю, почему мне на ум пришла Элеонора. Да, именно так все и было». «Но вы видели кого-нибудь, кого могли бы опознать?» — спросил доктор Фелл. «Нет, просто в темноте кто-то двигался. Или двигались?» Хедли медленно обошел вокруг стола, постукивая по нему костяшками пальцев и опустив голову. Но тут взгляд его упал на перчатку, зажатую в руке, и нерешительность быстро исчезла. «Не думаю, что это имеет большое значение», — сказал он. «Поскольку в пальце этой перчатки, перчатки которой воспользовалась убийца, я обнаружил ключ, отпирающий эту дверь. Мой вам совет, мистер Пол. Пройдите к себе в комнату, умойтесь и позавтракайте. Если у вас будут еще озарения, приходите ко мне, я вас выслушаю». Он многозначительно посмотрел на доктора Фелла и Мельсона. «Полагаю, джентльмены, что знакомство с люком...» «Восхитительно», — сказал Пол. «Спасибо за выпивку, старина. Я заново родился на свет». Он закрыл за собой дверь так тихо, что Мельсон заподозрил в нем желание хлопнуть ею изо всех сил. Секунду спустя Хедли последовал за ним и взглянул налево, в направлении двери в комнату Пола, которая как раз закрылась. Проследив оценивающий взгляд главного инспектора, Мельсон увидел, что лестница находится в некотором отдалении от комнаты Пола, футов примерно 15 до пятен крови на ковре. Занавеси на больших окнах в передней части холла второго этажа были широко раздвинуты. Резкий дневной свет хорошо все освещал. Пятна пытались оттереть, но серые следы, оставленные тряпкой на красноватом ковре с цветочным рисунком, отмечали их местоположение лучше, чем сама кровь. «Будет невозможно», — подумал Мельсон, — «определить, на какой ступеньке стоял Эймс, когда стрелка часов вонзилась ему в шею. Первые пятна появлялись на второй сверху, но поскольку инспектор предположительно оставался на ногах до тех самых пор, пока не рухнул у порога комнаты здесь, наверху, удар мог быть нанесен и ниже по лестнице. Сначала след поворачивал направо, если идти наверх. Словно умирающий пытался секунду-другую удержаться за перила. Затем зигзагом шел влево, миновав верхнюю ступеньку. Забирал опять вправо и становился отчетливее, как будто здесь Эймс ненадолго упал на одно колено. Хедли смотрел на доктора Фелла, а доктор Фелл на главного инспектора. Оба над чем-то напряженно размышляли. Сражение близилось, но ни тот, ни другой не решался начать первым. Хедли осмотрел балясину перил и заглянул вниз в узкий лестничный колодец. Потом оглянулся через плечо на дверь пола. «Интересно», — коротко заметил он, — «сколько времени занял у него этот путь?» «Вероятно, 2-3 минуты», — доктор говорил резко, погруженный в свои мысли. «Двигался он медленно, иначе проследить его путь было бы не так легко». «Но он не закричал». «Нет, убийца нанес удар в то место, которое исключало такую возможность». «И сзади». Хедли, прищурившись, огляделся. «Есть какие-нибудь соображения относительно того, где эта женщина могла стоять? Если она приблизилась к нему, прошла несколько ступеней следом...» «По всей вероятности, человек, убивший Эймса, стоял, прижавшись спиной к стене и спустивший ступеньки на 3. Удар был нанесен, когда Эймс проходил мимо. Наверное, Эймс поднимался, держась за перила. Так делает большинство людей, поднимаясь в темноте по незнакомой лестнице. Удар едва не поверг Эймса на колени. В этом месте следы пошли вправо. Здесь он обеими руками ухватился за перила. Потом отпустил их. Его повело влево, и дальше он продолжал двигаться так, как вы сами можете видеть». «Эймс прошел мимо, не заметив убийцу?» «Это как раз и есть», — сказал доктор Фелл, шумно вдохнув носом воздух. «То главное, что я хотел, чтобы вы увидели, когда воссоздавал события прошлой ночи. Все упирается в свет. Итак, здесь, в холле, как мы, по-моему, слышали уже не раз, было темно, хоть глаз выколи. Вопрос. Каким образом, черт меня побери, мог убийца видеть, куда он наносит удар? Есть лишь один способ сделать это. Я проверил его вчера ночью. Посмотрите вниз. Вам придется немного спуститься. Вот так. Видите те узкие окна по бокам от входной двери? Правая располагается на одной линии с перилами, и снаружи стоит уличный фонарь. Силуэт любого человека, голова и плечи, будет пусть не очень хорошо, но отчетливо виден, в то время как убийца останется в тени. Как я и говорил, я проверил это прошлой ночью. Я попросил Элеонору Карвер показать мне, где она стояла, когда в первый раз увидела тело. И это сработало. Хедли выпрямился. «Так значит, вы попросили Элеонору Карвер?» — повторил он с любопытством. «Я хочу поговорить с вами об этом. Давайте пойдем осмотрим задвижку на люке. Может быть, выйдем на крышу, где мы сможем побеседовать без свидетелей». После этих слов возникла напряженность, натянутость в отношениях двух старых друзей. Хедли вынул из кармана один из ключей и отпер дверь в углу у конца лестницы. Она открывалась внутрь. Он пошарил на левой стене в поисках выключателя. Тусклая электрическая лампочка без абажура, свисавшая с потолка, осветила узкий проход, обшитый панелями темного дерева. Душный, с полоской потрепанного ковра на полу и круглой деревянной лесенкой, похожей на стремянку в дальнем конце. Потолок был низкий из-за чулана над головой, образовавшего подобие чердака, и Мельсон вдруг закашлялся от пыли, которая клубилась вокруг лампы. Хедли захлопнул за собой двери. Затем он перешел в наступление. «Фелл?» — коротко спросил он. «Что с вами творится?» Доктор Фелл пристально разглядывал лесенку, раздумывая какое-то мгновение, а потом негромко хохотнул. Этот смешок, ухнувший в пыльной темноте прохода, уменьшил, а затем и вовсе развеял возникшую напряженность. Отзвук глубокого раблезианского веселья, который в один миг отодвинул на задний план все ужасы этого дома. Вытащив из кармана свой невообразимый расцветки платок, доктор Фелл промокнул лоб, и в его глазах опять заплясали искорки. «Нервы», — признался он. «Даже не подозревал, что со мной может случиться такое. Вот что значит раскуливать до полудня, не укрепив организм бокалом пива. Еще это потому, что я пережил один из самых жутких спектаклей, который я когда-либо мог надеяться поставить. И также вы не верите, что эта девушка виновна?» «Леонора Карвер? Не верю», — сказал доктор, сморкаясь и испуская при этом громогласный хрюкающий боевой клич. «Нет. Но, может быть, вы сначала взгляните на этот люк и увидите, что можно сказать по поводу показаний юного Пола». Хедли взбирался по лесенке, пока не остались видны только его голени. Послышались тупые удары ладонью о дерево, чирканье спичкой, а затем возглас удовлетворения. Отряхивая руки, главный инспектор спустился на несколько ступеней, нагнулся, и его голова появилась под потолком прохода. «Это устраняет все сомнения. Это совершенно устраняет какие бы то ни было сомнения. Убийца не попадал в дом через этот ход. Более того, убийца не мог выскользнуть через люк назад на крышу, оставив его после себя запертым изнутри. Ибо он заперт, мой мальчик, заперт крепко, и чтобы отодвинуть засов, нужно немало попотеть». Доктор Фелл крутил в руках платок. «И следовательно, — заметил он с задумчивым видом, — ваш главный свидетель был пьян, и ему мерещилась всякая всячина». «Совершенно верно. Это доказывает, что только...» «Постойте-ка. Какого черта вы имеете в виду, говоря «мой главный свидетель»?» «А разве я не прав? Разве не он доказал вам, что это Элеонора совершила убийство?» «Теперь, — сказал доктор Фелл с довольным видом, — я припоминаю, как вы соглашались с Эмерсоном, когда тот говорил, что тупая последовательность в достижении намеченной цели есть наваждение всех недоумков. Но в данном случае я поднимаю свой голос как раз с требованием хотя бы какой-нибудь последовательности. Черт побери, вы должны выбрать что-то одно. Когда Пол предъявляет перчатку с пятнами крови, которую он, по его словам, нашел в кромешной тьме в холле наверху, вы аплодируете его сообразительности и присутствию духа. Когда же он говорит, что видел относительно безобидное пятно лунного света, которое, кстати, в темноте заметить гораздо легче, чем черную перчатку, вы вдруг распаляетесь и обвиняете его в белой горячке. Ай-яй-яй! Вы можете верить или не верить его рассказу, мне все равно. Но вы не можете принимать ту его часть, которая вам нравится, и хаять во весь голос ту, которая не вписывается в вашу версию. На мой простодушный взгляд, все должно быть либо до конца лживо, либо до конца правдиво». «Могу принять и часть», — возразил Хедли. «Если на моей стороне оказываются факты. Люк заперт, на этот счет он ошибся. Но с другой стороны есть перчатка. Она лежит у меня в кармане. В перчатке вы не сомневаетесь, не правда ли?» «Я сомневаюсь лишь в ее значении. Послушайте, вы искренне полагаете, что убийца пользовался этой перчаткой? Вы можете представить себе, как Элеонора Карвер заколов несчастного старину Эймса, стаскивает ее с руки и швыряет в темноту просто так, от радости, чтобы у полиции было хоть что-нибудь с ее инициалами. И еще одно. Перчатка должна была пролететь изрядное расстояние от лестницы до двери пола. «Тайна летающей перчатки» — последний триллер Дэвида Ф. Хедли Скотланд-Ярда. «Очковтирательство, мой тупоголовый друг. Первоклассное, стопроцентное английское очковтирательство. Поставьте Пола с его рассказом к свидетельской стойке, и любой маломальски приличный адвокат поднимет такую бурю смеха, что хоть из зала беги. А вы что делаете? Проглатываете целиком одну часть показаний и твердо отрицаете эпизод с Люком. Неужели вам не пришло в голову, что Люк мог быть открыт тогда и закрыт теперь по той удивительной причине, что кто-то потрудился закрыть его впоследствии?» Хедли внимательно смотрел на него. На его лице застыла хмурая улыбка. Он похлопал себя по карману, где лежала перчатка. «Подшучивать над человеком вы умеете. Это я всегда признавал. Но неужели я нисколько не убедил вас?» Хедли колебался. «Если я и увидел что-то, то лишь вашу неповторимую искрометную логику. Но меня не очень интересуют всякие адвокатские выверты, и вы, по-моему, занимаетесь тем, что в народе называется «посвистывать на кладбище». Вы решили для себя, что эта девушка невиновна?» «Я знаю, что она невиновна. Послушайте, что вы намерены делать?» «Предъявить ей перчатку. Если она действительно принадлежит ей...» «Так, успокойтесь и взгляните на факты. Улики совпадают до мельчайших подробностей. Вспомните, например, ее собственное признание, что она привыкла носить ключ в пальце перчатки, как раз там, где мы и нашли его. Мы с вами пришли к мнению, что круг подозреваемых в деле о геймбриджском убийстве ограничивается двумя людьми — Хандред и Карвер. Хандред имеет алиби. Свидетели из Геймбриджа не видели лица девушки, но во всем остальном описание точно подходит к Элеоноре. Она даже признала, что находилась в магазине в момент убийства. «Так», — сердито прервал его доктор Фелл. «Я продолжу и дам вам еще одну улику, которая подтверждает вашу версию и обрадует вас бесконечно. Я беседовал с Йоганнесом Карвером. Он думает, что она виновна, и для меня совершенно очевидно, что после ограбления Геймбриджа он настолько уверился в этом, что даже солгал нам вчера ночью, заявив, будто не помнит, как провел вторую половину 27 августа. Когда я осторожно попытался выяснить причину этой лжи, он сказал: у нас были некоторые трудности с ней, когда она была ребенком, но потом передумал и продолжать не стал. Клептомания, дружище! Ставлю 5 фунтов! Клептомания!» «Вы шутите?» «Нет!» — загрохотал доктор Фелл. «Хватать все, что блестит, вот в чем дело! Об этом, вероятно, знают все в доме. Единственная причина, почему Ля Стефенс не упомянула об этом прошлой ночью, видимо, заключается в том, что ее неразвитое воображение не способно связать с убийством кого-то из ее домашних. Хватать блестящие предметы, браслеты, кольца, часы. Если оказывается, что они принадлежат вашему опекуну, запреты, глубоко укоренившиеся еще в детские годы, не позволяют вам стянуть их до тех пор, пока они не перейдут к другому лицу, скажем, на хранение или будут ему проданы. Ах, эти запреты! Большие часы были проданы сэру Эдвину Полу, Карманные часы «Череп» были проданы Боскомбу. Администрация Геймбриджа несла финансовую ответственность за сохранность третьих. Хватать яркие предметы! Часы, кольца, столовые ножи! Хедли сражался со своим блокнотом. «Вы что, окончательно спятили?» — резко спросил главный инспектор. «Вы выстраиваете несокрушимое обвинение против собственного клиента! У меня...» Доктор Фелл глубоко вздохнул и успокоился. «Я говорю вам все это», — ответил он. «Во-первых, чтобы вы не заявляли потом, будто защита ведет нечестную игру. Во-вторых, чтобы вы могли увидеть то, что я наблюдаю с самого начала. Постепенное накручивание улик, зловещей черной тучей, собирающихся над головой этой девушки. И в-третьих, потому что, дьявол, меня забери, я не верю ни единому слову из всего этого. Как и некоторые другие из ваших случайных обстоятельств, Хедли, они слишком хороши, чтобы быть правдой. Мне продолжать достраивать ваше обвинение? Тут еще можно многое сказать». «На чем же строится защита?» Доктор Фелл грузно прошелся взад-вперед по проходу. Казалось, ему здесь трудно дышать. «Не знаю», — упавшим голосом ответил он. «Я не могу ее построить. Пока. Послушайте, давайте выйдем отсюда. Я предпочитаю быть подслушанным, нежели задохнуться. Но если я изложу за вас ваше дело и заколочу в этот гроб все гвозди до единого, дадите вы мне время, чтобы вытащить их обратно». Хедли обошел его и направился к двери. «Вы считаете, что знаете, кто совершил это убийство?» «Да. И, как водится, это последний человек, которого вы стали бы подозревать. Нет, вам я не скажу. Так мы договорились?» Хедли покрутил ручку замка, выпуская и убирая пружинную защелку. «Это Карвер виновата. Я почти уверен в этом. Но готов признать, что ваша растреклятая убежденность произвела на меня впечатление. При отсутствии дополнительных улик я могу подождать, пока не выясню все относительно перчатки и не проверю другие варианты. Тем временем мы оставим ее в покое». Решительным движением он открыл дверь и остановился, как вкопанный. У лестницы он нос к носу столкнулся с сержантом Престоном, смуглолицым специалистом по обыску. «А, сэр!» — ухмыльнувшись, произнес Престон. «Я ищу вас по всему дому. Хотел доложить, что дело в шляпе, ха-ха». «В шляпе?» «Так точно, сэр. Мы нашли то, что искали. Спрятано было в ее комнате, и очень хитро к тому же, но мы нашли». Мельсон почувствовал, как у него перехватило дыхание, и услышал, как доктор Фелл пробормотал что-то, когда Хедли задал очевидный вопрос. «Как в чьей?» «В комнате юной леди, сэр», — ответил Престон. «Мисс Леонор и Карвер. Не хотите спуститься и посмотреть?»